У каждого есть свой спаситель в себе. Спаситель — это свет, который человек притягивает к своей центральной точке, к которой он должен возвратиться. К восприятию каждого человека приходит его собственный спаситель. Есть, таким образом, особенный свет для каждой личности, наряду с общим светом, поднимающим все человечество к иному высшему существованию. Когда этот свет придет, в нашем мире извне ничего не изменится. Все останется как обычно, но внутренне все человечество придет к своему высшему предназначению. Это будет полнейшим внутренним оживлением, когда человек ощутит, где его истинное место, и станет жить в нем. Тогда он станет в действительности воспринимать, что живет во всем мироздании, где больше не ощутит ни времени, ни смерти. Физическое тело уже не станет для него препятствием к истинному существованию. Человек станет идентифицировать себя со своим внутренним. Это, собственно говоря, то, что практически происходит с каббалистами. Для того, кто воспринимает законы мироздания, все низкие структуры теряют свое значение. Свет, внутренне поднимающий человечество, называется «освободитель». Под понятием «освободитель» не подразумевается человек из крови и плоти. Конечно же, придут и воспитатели, которые станут наставлять массу на внутренний путь завершенности вместо неразвитой групповой формы обучения масс. Но пока это только единицы. Так вот, эти истинные учителя индивидуального пути к освобождению, они — посланники освободителя. Как их отличить от лжеучителей? Они служат ученикам, а не правят.